Мы еще немного поболтали, а затем отправились к следующему пункту назначения, в мастерскую к Хацуми. Там Хацуми с потом и упорством работала над своим ботом, которого она недавно мне продемонстрировала. «Привет, Хацуми, ну как там у тебя обстоят дела с твоей малышкой?» — спросил я. Айри с интересом разглядывала большого робота. «Мой милый малыш полностью отремонтирован и стал еще прекрасней». Гордо вздернула она носик, и через секунду голова бота с треском оторвалась и упала в метре от меня. Я заметил: «Кстати, это Айри, моя супер-премилая малышка-сестричка». Представил я свою маленькую спутницу. «Айри, это Хацуми, она чудачка, но хорошая чудачка». «Здравствуйте», — поздоровалась она, переминаясь с ноги на ногу. «Хацуми, я же говорила не включать его раньше времени. Эх, теперь придется еще и голову присоединять обратно». Подняла с пола металлическую голову Мелисса. Мог бы остановить ее Акира. «Ой, что за прекрасная девочка». Присела она перед Айри и, не сдерживаясь, стала ее тискать. Айри жалобно посмотрела на меня, но я ободряюще улыбнулся и показал ей большой палец. Но мое добродушное лицо резко сменилось, когда мне пришло сообщение от дрона. «Мелисса, можешь погулять немного с Айри? У меня появилось неотложное дело», — попросил я ее. «Конечно, давай повеселимся, Айри», — улыбнулась ей Мелисса. «Ты уходишь?» — обеспокоенно спросила Айри, схватившись за мою штанину. «Ненадолго, но не переживай, к началу концерта я успею, и мы вместе его посмотрим», — успокоил я девочку. «Пока, Хацуми», — помахал я ей ручкой, а она показала знак «Мир» рукой, в которой держала молоток, во рту гвозди. Телепортировавшись в лес, я пошел к странному дуэту из элегантно одетого, усатого дядьки в плаще с тростью и лоли, одетую в рубашку с жилеткой и бабочкой, в свободных штанах, и они оба сейчас спрятались под кустами. Это были великодушный преступник и Лабрава, условные злодеи и видеоблогеры местного видеохостинга. Настоящее имя великодушного – Даджура Табита. Согласно его досье, в юношестве Табита учился в геройской академии, мечтая стать героем, о котором будут писать в учебниках, но несмотря на все свои старания не раз оставался на второй год и множество раз проваливал экзамен на лицензию, почти разрушив свою мечту. Однажды Данджура случайно помешал профессиональному герою спасти падающего с небоскреба мойщика окон. Его причуда помешала герою долететь до мойщика, оттолкнув его в другую сторону. Мойщик окон получил тяжелые травмы, после чего Данджура был исключен из школы. Его родители потеряли терпение и больше не хотели видеть его, из-за чего он покинул их дом, отказавшись от своей мечты. Много лет спустя великодушный уже был известен как преступник из интернета, хотя все те безуспешные попытки набрать просмотры на свои видеоролики говорят об обратном. Посмотрел я его видосы и поржал. Великодушный периодически устраивает видеошоу, где он устраивает ограбление магазинов и рассказывает о товарах ужасного качества и компаниях-аферистах. Иногда на него нападают низкосортные прогеры, но он без проблем раскидывает их, притом он даже не обкрадывает кассы. Великодушный — этакий Робин Гуд от мира современности. «Великодушный, а вы уверены в этом?» — робко спросила миниатюрная девушка с красными волосами, собранными в два хвостика. «Ахаха, абсолютно. Лабрава, это наш шанс заявить всем о нашем существовании». Встал в аристократичную позу усатый, полностью в себе уверенный. «Кья, вы, как всегда, великолепны, именно поэтому я вас люблю», — восхищенно воскликнула она, снимая каждое действие на камеру. Лабрава — прозвище, ее настоящее имя Манами Айба, и она самая преданная фанатка великодушного, настолько, что влюбилась в него и стала его напарницей и возлюбленной. «Так, усатый товарищ, я все слышал. Ты же понимаешь, за развращение детей, 8 лет». Неожиданно для дуэта, произнес я за их спинами, заставив обернуться. «Я вообще-то взрослая», — недовольно крикнула Лабрава, топнув ножкой. Рассмотрев меня получше, ее лицо резко изменилось на испуганное, и она закричала: «А-а, это он, Тингу. А, так у тебя легальная лоля, это все меняет? Тогда я вежливо попрошу вас уйти, или хотя бы зайти через парадный вход, как раз скоро будет концерт, и в который раз говорю, хватит меня так называть, меня зовут Гиперион, я же не выгляжу как старый носатый дядя». Недоуменно показал я на себя пальцем. «Великодушный, бежим». Побежала она к их заветной цели, но врезалась в мой барьер, не давая ей пройти дальше, и уронила ноутбук. Он ей нужен для взлома защитной системы, ведь девушка не по годам умна и отличный хакер. Я бы не рекомендовал. «Прошу вас, я не желаю вам зла, просто уходите, не портите людям веселье». Показал я рукой в противоположную сторону, к выходу из леса. «Какое щедрое предложение, но боюсь, мы будем вынуждены отказаться. Мы хотим проникнуть через непроходимую защиту Юэй, чтобы заявить о себе», — раскрыл великодушный свой замысел. «Мистер Усатый видеоблогер, на фестивале есть маленькая девочка, с которой в жизни случилось много чего плохо, и концерт может поднять ей настроение, а из-за вас его могут отменить. Если вы не уйдете вежливо, я буду вынужден настоять силой». Последнее слово я сказал с заметной угрозой. «Какой ты джентльмен, герой Гиперион. Как другой джентльмен, я могу лишь просить пропустить нас. Мы не невоспитанная лига злодеев, я и думать не смею о таких вещах, как ранить или похищать людей. Я лишь хочу исполнить наш план по проникновению в Юэй». «Ох», — тяжело вздохнул я, массируя переносицу. «Можно было бы их просто вырубить, но дуэт возлюбленных так-то хорошие ребята. Данбжура, конечно, побил парочку героев, но никого всерьез не калечил или убивал и ничего не крал, из-за чего я не вижу причин трогать его. Что ж, раз других вариантов нет, мне придется немного помять вас, заранее извиняюсь». Сделал я шаг в сторону напрягшегося великодушного и за секунду уложил его лицом в землю, заломив руки за спину. «Проклятие!» — пытался вырваться Табита, но я был сильнее и не отпускал. «Великодушный!» — перепугалась его возлюбленная и бросилась к нему, но я заключил ее в сферический барьер. «Ха, прости меня, Лабрава, за то, что я такой слабый. Нет, я люблю вас», — в отчаянии прокричала она со слезами на глазах. «Способность Манаби позволяет усилить человека, которому она признается в любви, и работает она раз в день, и на великодушном это сработало отлично, да так, что он усилился в 10 и смог вырваться из моего хвата. Не слабо, видать, его любит Лаля. Спасибо за твою доброту, Лабрава», — поблагодарил он ее и развернулся ко мне, испуская своим телом излишки энергии. «Великодушный трамлин», — вдруг отскочил он прямо от воздуха, словно от чего-то упругого, а потом еще раз и еще, причем очень быстро, мечась по сторонам вокруг меня. Его причуда эластичность может наделять свойством эластичности все, к чему он прикасается, начиная от земли и заканчивая воздухом. Именно так он быстро перемещается, делая воздух под ногами эластичной плоскостью. Кружил он вокруг меня, пытаясь атаковать, но безуспешно, и поняв это, попробовал вызволить Лабраву, что тоже не сработало. «Офигеть, любовь Лали делает людей сильнее, к твоему несчастью, в меня влюбленно побольше девочек, хоть Лали и нету». Поймал я его за ширку и хорошенько встряхнул, чтобы сбить ему вестибулярный аппарат, и отпустил его на землю. Ох, ха-ха, шатаясь из стороны в сторону, упал он на пятую точку. «Как же так?» — потеряла всякую надежду Лабрава, чья причуда перестала действовать. «Ты силен, Даджура Табита, гораздо сильнее низкосортных героев, пусть и недостаточно». Сделал я ему похвалу и услышал далеко звуки приближающихся шагов. Это были учителя Юэй, чья сигнализация забила тревогу в этом секторе. «Теперь вам однозначно придется уйти, ведь сюда приближаются герои». «Ты нас отпускаешь?» — спросил удивленный мужчина, оправившийся от шатаний в голове. «Да, как я могу посадить за решетку такого красавчика, что аж захомутал себе легальную лалю?» Развел я барьер и открыл перед возлюбленными портал. «Прыгайте в портал, он перенесет вас в город. Не знаю, как отблагодарить тебя. Воистину, ты достойнейший из героев, которых я знаю», — своеобразно выразил он свою благодарность и подхватил пискнувшую лалю себе на руки. «Великодушный», — вся засмущалась Лабрава, будучи вне себя от радости. «И да, если будете выкладывать это видео в интернет, пожалуйста, вырежьте ту часть, где я вас отпускаю, ну и слава Лалим». Помахал я ручкой, забежавшей парочке в портал, и закрыл его, и сам исчез из леса, вернувшись на фестиваль. А я успел как раз к началу концерта. По плану Джира и Казуха будут вокалистками, Каминари и Такоими на гитарах и Кацуки на барабанах, а все остальные будут на подтанцовке. И концерт получился хорошим, даже не так, отличным. Все ребята работали слаженно, я тоже участвовал, создавая фейерверки, лучи диско-шара, и еще делал искусственный дым на сцену. Для концерта Казуха ответственно подготовилась, накрасившись и нарядившись в костюм девочки-волшебницы Терепоп-идола с искусственными крылышками на спине и длинным париком волоса ж до ног. Концерт вышел ярким и запоминающимся. Эри, что сидела на коленках у Мелиссы, с счастливым лицом и широкой улыбкой созерцала все происходящее, да и всем в зале понравилось наше представление. Под конец, Кьёка, уставшая и вспотевшая, но довольная, закончила петь, и секунду спустя на них посыпались овации с криками и пожеланиями. После А-класса выступал Пи, вот они что-то совсем перемудрили с идеями, сделав абсолютную мешанины. Они решили сделать театральную постановку, вот только сценарием послужила полная мешанина из других произведений, включая «Средиземье», «Ромео и Джульетты», а также история про очкастого простака, которого преследует и хочет убить злой лысый черт Нда. Зато конкурс красоты был более-менее нормальным, пока не объявилась эта самая Бибими Канзаки на парадной платформе, с большой головой Канзаки, на которой она расселась. «И как тебе? Понравилось?» Подошел я, после окончания всех мероприятий, к Эрис Мелиссе и спросил. «Это так весело. Сначала они пели, потом танцевали еще и все светилось яркими цветами», — воскликнула девочка, задрав ручки вверх. «Нам все понравилось», — с легкой улыбкой погладила Мелисса малышку по голове, и та согласно кивнула. «Я рад, что смог развеселить тебя, сестренка». Ближе к вечеру, когда ларьки уже снесли, и мероприятие потихоньку рассасывалось, мне пришло сообщение от Казуха с просьбой заглянуть домой, что я сделал. Дома меня встретила голая Казуха, что лежала на диване и попивала вино. «Уже пришел», — игриво подмигнула она, допив остатки вина из бокала. «Много выпила?» «Не очень, скорее помогла тебе, спивая кое-кого, чтобы разговорить». Показала она пальцем под стол за мной, а там выпирали женские ягодицы знакомой мне девушки, в одной желтой футболке и трусиках. «Джира, а ты тут что делаешь?» — удивился я. Девушка поднялась из-под стола и едва стояла на ногах, шатаясь из стороны в сторону. «Ик, Акира, мы тут немного ик, выпили», — глупо улыбнулась она. «Да я вижу», — приподнял я одну бровь, окинув ее внешний вид взглядом. «Ик», — еще раз икнула она и, бросив на меня мутный от алкоголя взгляд, вдруг толкнула меня на диван. «Что это ты делаешь?» «Соблазняю и я, ик, хочу этого. Не потому, что я пьяная, я просто больше не хочу себя обманывать». Села она на мои колени и сняла майку, оголив небольшие сисечки. «Сделай меня своей женщиной». Взяла Джира мои руки и положила на свою грудь. «По-моему, алкоголь тут немного, да вино винай. Ну и ладно, я уже давно решил сделать тебя моей». Немного помял я ее груди и впился в левый сосок губами, посасывая и покусывая его. «Ох». Джира положила руку на мой пах и, немного поигравшись с ремнем, освободил моего дружка, что упирался ей в пупок. Громко сглотнув, она стала водить по стволу рукой. «Ну ты сама виновата, не жалуйся потом, ведь ты меня завела». Оттянул я трусики в сторону и резко вошел в киску, залечивая ее. «Мэм, я тебя люблю», — поцеловала меня Джира. Пусть целовать пьяную не слишком приятно, но Кьёка вкладывала в это свои чувства, потому я не ощущал неприязни, активно отвечал на поцелуй, постепенно двигаясь в узкой киске. «А про меня забыли?» — спросила Казуха, игриво смотря на нас и натирая пальчиками свою киску. «Так и быть, я не против уступить Джира, все же это ее первый раз. Ты такая заботливая попочка, не переживай, про тебя я не забыл», — ускорился я, двигая бедрами в такт скачкам Джира, прижавшую меня к своей груди. Кьёка была не особо вынослива, к тому же пьяная, едва кончив, она сразу отрубилась, провалившись в долгий сон. А вот я не кончил и, бросив голодный взгляд на голую барышню в стороне, бросился на нее и отодрал во все щели, а она и не была против. Глава 67. Капюшон. И вот наступил ноябрь, на улице постепенно стало холодать, в преддверии к зимним праздникам. Перед окончательным выходом на отпуск я собрался посетить ежегодное собрание героев, где торжественно объявят топ-10 лучших героев страны. И меня крайне настойчиво просили туда прийти, аргументируя это тем, что мой приход на подобное мероприятие поможет имиджу, ведь я не особо любим журналистам, так как любые просьбы на интервью я активно игнорировал. Я хотел взять с собой девушек, но у них в это время будут занятия, кроме Ниджири, она в этот день полностью свободна. Или взять с собой не вариант, там полно журналистов, а они лезут ко всем подряд, и ребенок исключением не станет. «Ну так, что скажешь?» — спросил я у Ниджири на перемене. «Это что, приглашение на свидание?» — хитро улыбнулась она, приподняв голову, чтобы смотреть мне прямо в глаза. «Одному будет как-то скучновато», — пожал я плечами. «Да и если ты не против, можем после сходить в кафешку или куда захочешь». «Я не против», — еще шире улыбнулась Ниджири, не отводя взгляда, а мой взгляд сместился чуть ниже в ложбинку между ее грудями. Это мероприятие еще называют Billboard Chart, и его проворачивают каждый год в Токио. На рейтинг героев влияет не только личная сила, но и эффективность работы, популярность и расположение общественности. И если первые три пункта у меня имеются, то вот с последним есть нюанс. Во-первых, все знают, что я был линчевателем, а общественность такое не любит. Во-вторых, я убил все за одного, причем не абы как, а на камеру. Да, мало кто будет жалеть мудилу, что разнес часть города, ранив множество людей. С другой стороны, люди, видимо, не понимают, что если бы я сохранил ему жизнь, то с большим шансом он бы снова вернулся и обязательно бы мне отомстил, попутно закидывая улицы трупами. К тому же, по официальной версии, я еще и гиганта Махею грохнул, тогда как на самом деле, с ним проворачивает какие-то эксперименты Умбра. Мне, если быть откровенным, вообще плевать на эти рейтинги, потому что они не определяют силу героя, для этого есть ранги. А еще, если есть эти рейтинги и ранги, то получается все, кто находится на верхушке этих систем, самые полезные, а все, кто ниже, абсолютно бесполезные, что еще раз доказывает тупизм в огромных количествах героев, ведь большая часть из них слабаки, против того же Чесаки. Billboard Chart проходил в большом здании, по типу стадиона, людей было много, но по большей части, это журналисты и герои, не попавшие в первую десятку. На сцену, под свет прожекторов, вышла первая десятка лучших прогероев. Десятое место — герой в доспехах Йоримуша, старик с длинной бородой, в японских доспехах с плащом и шлемом. Йоримуша — герой прошлой эпохи, и несмотря на свой возраст, продолжает заниматься геройством. Девятое место занимает тот самый герой «Стиральная машинка». До сих пор не понимаю, как мистер Пропер стал профессиональным героем. На восьмом месте древесный Камуи, а на седьмом герой «Щит Кора», чья причуда позволяет ему выращивать из собственного тела каменные щиты. Кора, кстати, большой фанат Всемогущего и даже сейчас плакал по своему кумиру, ушедшему в отставку. Шестое место – Мирука, а пятое занимает меткий стрелок, несмотря на то, что сам он слабее той же Руми. Четвертое место получил Best Джинс, а на третьем — Ястреб. Титут героя номер два заполучил Старатель, уже в который раз, ну и несложно догадаться, что первое место вручили мне. Вообще, я немного смухлевал, ладно, не немного, я специально наказал комиссии редактировать рейтинг, так-то изначально я был на втором месте, и если бы я был более светским человеком, мог бы выбить первое, но мне влом, да и жульничал я только ради того, чтобы увидеть ошарашенное лицо Старателя, ведь я занял первое место, как я ему и обещал. «Кажется, ты снова номер два, Старатель», — с ехидством поддел его Ястреб, стоя сбоку от Энджи. Старатель молчал, задумавшись о чем-то и периодически поглядывая на меня, и это на него не похоже, у него, как говорится, горячая голова. КХМ, итак, давайте послушаем напутствие каждого героя. Девушка с микрофоном ощутила нарастающее напряжение и решила его быстро погасить, передав микрофон Йоримуше. Все говорили примерно одно и то же, вроде «я надеюсь и дальше помогать людям» и тому подобное. Руми, как всегда, кинула угрозу будущим бандюкам, кому не повезет встать на пути у воинственной крольчихи. Кора был излишне говорливым и громким. Ястреб же много острил и по большей части угорал над остальными их нелепыми речами. А теперь передаем слово нашему герою номер один, Гипериону. Мне всучили микрофон, с глазами полной надежды, что хотя бы я скажу хоть что-то нормальное. С чего бы мне начать? ХМ, для начала, можете даже не выдумывать себе в голове, будто бы я второй всемогущий. Это не так. Я, это я, и никто больше. Начал я с самой повторяемой темы. Что вообще значит герой? Разве ребенок, желающий помогать людям, когда он станет взрослым, не герой? Разве мать, работающая на нескольких работах, чтобы прокормить своих детей, не герой? Я не герой, я просто псих в дурацком костюме, как и каждый из нас, заявил я, обведя взглядом всех людей. Чтобы помогать людям, совсем не обязательно носить глупые костюмы и кричать пафосные названия приемов. Немного зависла дама конферансье, без комментариев. Передал я ей микрофон, а давайте похлопаем прекрасной речи Гипериона. Похлопала она с улыбкой и дергающимся глазом, и ее поддержали овациями. «Хех, а ты веселый парень, Гиперион», — хмыкнул Ястреб. «Как некультурно», — проговорил Джинс, поправив прилизанную прическу. И Джинс неспроста вставил свои два слова, Профессиональным героям я не особо нравлюсь, потому что я получил все на блюдечке с золотой каемочкой, тогда как многие не могут стать героями и в 30 лет, как тот же великодушный, что даже школу окончить не смог. Да и я чрезмерно открыт, до такой степени, что говорю все моим о собеседнике, включая его недостатки. После еще небольшого интервью, мы ушли за ширму, где меня встретили Ниджири вместе с ее сэмпай Мрюкю, а также Руми, Наган и Ю, что тоже присутствовало на билборд-чарт. «Твоя была такой крутой, все даже потеряли дар речи», — воскликнула Ниджири, подняв руки вверх. «Поздравляю с заслуженным первым местом, а я попала на 11-е», — вздохнула Рюкю. «Эх, неважно, я не особо гналась за популярностью, но думаю, каждый надеется попасть в топ-10. Скука смертная, я думала, что усну на сцене», — потянулась и зевнула Руми. «Поддерживаю, когда я была моложе, билборд-чарт казался мне куда веселее и интереснее, чем он есть на самом деле», — поддержала подругу Наган. «Ва, это несправедливо, я на 17-м месте». Бросилась на меня Юу, утопая мою одежду в фальшивых слезках. «Хватит быть такой врединой, до того, как ты объявила о наших отношениях, вообще была на 23-м». Щелкнул я ее по лбу. «Ты и с Леди Горой встречаешься?» Смотрела Ниджири на Юу с интересом. «А сама как думаешь, Акира ни одной женской юбки не пропускает?» Сдала меня с потрохами Руми. «Это точно, он переспал почти с каждой встречной девушкой», добавила Наган. «И совсем не с каждой». Покачал я головой, но ощутив на себе скептический взгляд. «Ну почти. Знаете, я пойду, у меня еще много работы. Увидимся, Ниджири». Помахала ей Рюкю и ушла со слегка красными щеками. «Хе-хе, кажется, кто-то стесняется таких разговоров», — со усмешкой сказала Руми. «Несмотря на мою кобелиную натуру, Ниджири не отказалась от моего предложения сходить в кафешку, как раз была такая неподалеку, прямо в пятизвездочном отеле. Ниджири заказала себе спагетти с фрикадельками, а я ограничился чайком с мороженым. Голодная?» — смотрел я, как Ниджири с аппетитом уплетала еду. «Угу, я сегодня решила сходить на голодный желудок, не думала, что билборд-чарт будет идти так долго», — отвела она взгляд в сторону, вытирая рот салфеткой. «Заказывай все, что хочешь, главное не лопни». «Большое спасибо, тогда не буду себе отказывать». Взяла она меню и стала пристально в него всматриваться. Ниджири заказала еще тортик с пирожными, но после плотного обеда съесть она смогла едва ли половину от того, что заказала. И вот так после того, как дама покушала, слово за слово и я уже целую Ниджири в комнате отеля, прижав ее к стенке. «Ха-ха», — тяжело задышала она после поцелуя, смотря на меня с возбуждением. «А ты уверена, что хочешь этого? Если ты не заметила, я далеко не моногамен». «Я тебе не нравлюсь?» — обиженным голосом спросила она. «Нет, ты все не так поняла. Ты очень сильно нравишься мне, Ниджири. Тогда поцелуй меня, дурачок». Обняла Ниджири меня за шею и притянула для поцелуя. Прижимая мягкое и упругое тело девушки, я расстегивал пуговицы на ее одежды, как снимал обертку с вкусной конфетки. Я снимал с нее все лишнее, целуя и трогая голую кожу Ниджири, но резко прервался, обернувшись к окну, когда синеволосая уже лишилась большой части одежды. «Ум, что такое? Почему ты остановился?» — спросила меня Ниджири, стоя в дверном проеме за окном. Вдруг прогремел взрыв. «Там нужна помощь. Я быстро, туда и обратно». Чмокнул я Ниджири и отстранился. «Я буду ждать», — только и сказала она, и я мигом исчез на сверхскорости. В данный момент город терроризировало странное существо, очень сильно напоминающее Ному. Он нападал на здания, оставляя в них крупные дырки, и в это же время его атаковали парящий в небе старатель с ястребом. «Что здесь происходит?» — появился я возле них, наблюдая за странным существом. Он вдруг ни с того ни с сего начал нападать на все подряд. «Мы понятия не имеем, что это», — пожал плечами ястреб. «Нужно увести его подальше от города, иначе он все здесь разрушит», — решительно произнес. «Кого-то он мне напоминает», — подозрительно сверлил я взглядом уродца. «Хаем, небесный клык», — выстрелил я в него сжатым лучом света, разрезав монстра пополам и испепелив кожу, обнажив мышцы. Вот только за пару секунд он регенерировал нижнюю часть тела и кожу без труда. «Хайрерт, ты силен», — вдруг заговорила эта кракозябра с полностью черной кожей и знакомым мне лицом, закрытым капюшоном из той же кожи. «Капюшон, это ты, что ли?» — наконец, догадался я. «А ты изменился все за одного, хорошенько так поработал над твоим телом. В прошлую нашу встречу ты был тем еще слабаком. «Ты его знаешь?» – спросил меня старатель. «Ты уй-уй!» Капюшон вдруг рассвирепел, его руки трансформировались в подобие крыльев, а за плечами у него появилось 4 наплечных двигателя, толкающих его вперед. Подобно быстрому самолету, чудовище понеслось прямо на меня. Раскаленный кулак, адский паук. Старатель вытянул в сторону капюшона руку, растопырив все пальцы, из которых появились огненные кнуты. «Медленно, очень медленно», — проговорило чудовище, полностью проигнорировав его атаку и подлетев к нам вплотную. Раскаленный кулак, огненный ожог. Старатель ударил кулаком, наполненным жарким пламенем, но капюшонный на эту атаку не обратил никакого внимания. Слабак, увеличившийся и удлиняющийся рукой, он схватил старателя и вбил его в здание и пробил насквозь, затем потащив конечность по диагонали, разрезав верхнюю часть здания. А вот это уже плохо. Вытянул я ладонь и захватил постепенно падающую часть здания гравитационным стазисом, и вернул ее в первоначальное положение и восстановил сломанные участки материи. «Ястреб, эвакуируй всех людей из здания, а я помогу старателю». «Ясно», — кивнул он, и от его крыльев отделилось много перьев, и все они полетели в здание. Я на сверхзвуке переместился к капюшону и оторвал ему конечность, удерживающую старателя. «Старатель, ты живой, все в порядке», — проговорил он, паря в небе, а его головы обильно стекала кровь. Я использовал на нем жизненную энергию, быстро восстановив его силы и залечив раны. «Спасибо, мне уже лучше. Отдохни пока, я сам им займусь». Развернулся я к уже регенерировавшим руку капюшону, а тот взял, да и выплюнул несколько слабых гному вниз, которые сразу начали нападать на людей. «Ой-ой, прямо напугал. Смотрите ли, уничтожьте гному». Открыл я портал, откуда выпало 3 мои робота, сразу же, в падении стали стрелять в гному тепловыми лучами. «Я здесь самый сильный. Я покажу-то тебе свою силу». Его капюшон из кожи раскрылся, показав слабое место каждого гному – мозги. «Может, ты и сильный, но не очень умный. Только дурак будет показывать свое слабое место. Небесный таран». Вонзил я свой кулак ему в рот, сломав часть зубов, и полетел с монстром наверх, где моя атака никого не заденет. Капюшон пытался откусить мне конечность, но по силе он гораздо слабее того же гному из УСЙ, но при этом у него есть бешеная регенерация, и он может думать, из чего можно сделать вывод, что капюшон на данный момент самый совершенный гному. Уничтожение небес. Стал я выжигать монстра изнутри, высвобождая из домена как можно больше энергии, спровоцировав мощный взрыв концентрированной плазмы, испепелив монстра без остатка, и взрыв разогнал облака в небе по разные стороны. Пока я разбирался с капюшоном, откуда-то взялся Доби, и сейчас старатель с ястребом сражались против него на земле. «Поберегись!» Кометой упал я вниз, прямо на Доби. Удар о землю оставил небольшой кратер, но вот Доби смог вовремя уклониться, чтобы его не размазало об асфальт. «Хорошо, что ты остался в живых, Доби. Ты расскажешь мне все от того, где ваша база и лаборатория по производству гному, до того, что сейчас замышляет Шигараки», — сказал я доброй улыбкой, которая переросла в дикий оскал. «Черт, а ведь все так хорошо шло, не подсобишь Уджика?» — спросил он у кого-то, и у него изо рта появилась та самая серая жижа. «Еще увидимся, Инджита Дороки, а до тех пор постарайся не сдохнуть там, где-нибудь», — проорал он Инджи, а я сместился к Доби и пнул его, но он уже пропал в жиже. «Фу, вонища от этой жижи знатная». Создал я платочек и вытер штанину от грязи. «Гиперион, возможно, я ошибался на твой счет. Рядом с тобой Сика ничего не будет угрожать, но это не значит, что я одобряю ваши отношения». Смотрел он на меня и будто бы хотел испепелить взглядом. «Не парься, тесть, ты мне тоже не нравишься, но ради хороших отношений Сика с семьей я так уж и быть потерплю твое присутствие, но можешь даже не рассчитывать на то, что я буду помогать тебе налаживать отношения с дочерью». Вперил в него точно такой же взгляд. Как-то неловко, не хотел подслушивать, отвернулся ястреб. «Гиперион свое дело сделал, людей спас, злодея победил, и теперь Гиперион валит отсюда. Чао-чао». Помахал я им ручками и спиной вошел в открывшийся портал в комнату отеля. «Акьера», — услышал я, как мое имя произнес знакомый голосок. Обернувшись, я увидел Неджири на кровати, в сексуальной, полупрозрачной кружевной сорочке, не скрывающей почти ничего. «А ты подготовилась мне нравиться». Присел я на край кровати и посадил Неджири себе на коленки. «Ты взяла их еще до нашего свидания? Да девочки, особенно Асуи, говорили, что с тобой опасно куда-нибудь ходить, ведь ты легко можешь уговаривать девушек делать непотребства». Последнее слово она сказала с заметной неловкостью. «Я тебя не заставляю, если ты не хочешь, можешь не заниматься со мной непотребствами», — сказал я, на что Неджири надулась, аки хомячок и опрокинула меня на спину и оседлала. «Если бы я не хотела, то не соглашалась бы пойти с тобой на свидание, и уж тем более, не одевала подобное белье». Стащила она с меня штаны, увидев мой прибор. Большое я не знала, что у мальчиков они такие здоровые, на картинках выглядит куда меньше. Обхватила Неджири мой член ладошкой. «Ай, черт с ним. Потом не вини меня в том, что будет дальше». Схватил я девичье тельце и притянул к лицу ее упругую попку и быстро снял с нее трусики, прятавшие пухловатые половые губы. И я сразу же лизнул эту красоту. «Ау, я чувствую покалывание». На секунду закрыла она глазки. «Приятно», — продолжил я вылизывать ее губы, а затем засунул язык в дырочку. «Да», — вскрикнула она и оросила мое лицо своими соками. «Быстро же ты». Вытер я лицо и, перевернувшись, уложил Неджири спиной на кровать и развел ее ножки. «Ты готова?» — спросил я, и Неджири, закрыв рот кулачком, кивнула. Я аккуратно вошел в девственную киску, разорвав девственную плеву, и сразу залечил, чтобы у нее не было неприятных ощущений. «Не больно?» «Нет, ты можешь двигаться». Обняла она меня за шею и скрестила ноги за моей спиной. С Неджири я пытался быть максимально аккуратен, ведь она слишком чувствительная девочка, и это было очень трудно, ведь каждая часть тела Хада была просто идеально и мягкая, будто зефирка. После продолжительного сеанса секса, я могу сказать, что точно не жалею о том, что совратил Неджири. Она веселая, болтливая, не против того, что я бабник и невероятно сексуально. Последний аргумент был обязателен. Разврат с Неджири помог мне отвлечься от насущной проблемы – Шигараки. Не знаю, что он сейчас замышляет, но точно ничего хорошего. Комиссия сейчас активно занимается их поисками, и парочку зацепок они уже нашли. Ну, пусть они и дальше этим занимаются, а то мне поднадоело делать все самому. Глава 68. Пляжные каникулы. Спустя пару недель, Юи хотели объявить о проекте, спонсируемом комиссией общественной безопасности, в ходе которого один класс отправит на остров Набу, где они будут в качестве профессиональных героев, представляющих геройское агентство Юэй, без какой-либо помощи учителей. Ключевое слово «хотели», я через комиссию отменил эту идею, зато вот я нашел себе место для отдыха. Им был выбран остров Набу, на котором и хотели организовать этот курс. Остров Набу – субтропический остров, расположенный на юге Японии, довольно далеко от японского архипелага. Благодаря своему географическому положению, климат здесь довольно теплый, даже если стоит зима, что позволяет его жителям и туристам наслаждаться пляжем. Главный город расположен на юге, с несколькими сельскими поселениями, разбросанными по острову. На востоке и северо-западе есть поля, которые обеспечивают пищей его немногим более 1000 жителей. Остальная часть острова занята субтропическими лесами. К северо-западу от острова есть еще один, меньшего размера. На нем находится гора Широима, где находятся руины древней крепости. Поскольку Набу довольно изолирован от остальной части страны и, следовательно, далек от любой деятельности злодеев, жизнь на острове мирная и идиллическая, вот уже 30 лет без каких-либо инцидентов. По этой причине там назначено мало героев, и те немногие, что там есть, в основном посвящены выполнению второстепенных обязанностей, таких как поиск потерянных предметов или помощь местному населению со случайной работой, которая соответствует их причудам. Островок этот тихий и спокойный, поэтому не было каких-то серьезных заданий, в основном это помощь потерявшимся, тонущим в море, и просто в каких-то бытовых делах. Никаких островных курортов школьникам, я тут пашу, как проклятый, людей спасаю, злых дядек одолеваю, а отдыхать школьникам, нет, пусть все пашут, а я отдыхать, ну и гарем мой тоже. Я арендовал здесь домик, и просто гулял по острову, в компании взрослой части своего гарема. Мы вместе перекусили жареной рыбкой в ларьках, а потом устроили оргию ночью на пляже, и своими телами согревали друг друга. В выходные, я перенес остальных девочек на остров, и вот всей этой женской компанией отправились загорать у водички. Да здравствует отпуск! Солнце, пляж, коктейли с зонтиком и много девушек в купальниках. Эх, идиллия! Проговаривал я, на лежаке и попивая коктейль. «Айри, ты почему не взял?» — спросила Мелисса, выпив холодного чая со льдом из трубочки. Ире нельзя в такой теплый климат, у нее слишком нежная кожа, вот прямо как Усика. Повернулся я к Сика, лежащий под зонтом, и накрывший тело мокрым полотенцем. Это правда, даже с моей причудой, тут очень жарко, я быстро сгорю на солнце. Поправила она полотенце возле груди. Акира, не мог бы ты намазать мне спинку кремом? Попросила меня мама, лежа на песочке, протянув мне руку с кремом для загара. Почему бы и нет? Положил я коктейль на поднос и, взяв крем, присел напротив нее. Выдавив немного в ладони, размазав, я стал втирать его в спину мама, но на одной спине я не стал ограничиваться, переключаясь на руки с подмышками, бедрами и ногами с ступнями, причем я старался касаться как раз эрогенных зон, и как бы случайно пару раз натер ее киску. Мама от подобного массажа немного вспотела и вздыхала, а чуть наклонил ее в бок и в наглую залез ей под купальник, лапая ее грудь, чуть ли не вскрикнула. Массаж я закончил быстро, как мама громко вскрикнула, и я заметил, как из-под ткани, скрывающую интимное место, просочилось много влаги. Я собрал немного нектара в ладони и попробовал. Мм, прекрасный вкус персика. Посмаковал я перед красной яйоразу. Акира, мне ты не хочешь сделать массаж? Спросила севшая на песочек, напротив меня Ицука. Ложись и приготовься к нирване. Размял я мальцы. Спустя 5 минут. Эй, Ицука, ты в порядке? Спросил я оргазмирующий рыжий, что закатила глаза и высунула язык. Укха, что-то пробормотала она, сквертанув, оросив песочек своей влагой. Переборщил, молись. Почесал я затылок, поднявшись с горячего песка. Кажется, я поняла, почему ты не взял с собой Эри. Приподняла одну бровь Мелисса. С ним, это было очевидно, сказала Наган. Наган уже искупалась, и сейчас решила отдохнуть в тенечке под зонтиком. Слушай, Акира, я, конечно, все понимаю, но почему тебя подманивает твоя мать голая? Скосила она взгляд в сторону, и я сделал то же самое. Такс, я на минутку. Пошел я к большому куску камня, из-за которого выглянула голая Мидри, поманив меня пальчиком. А тебя не пугает? Скажем, что ты голая, днем, на пляже. Зашел я за камушек, чтобы нас не было видно. Чуть-чуть за то, как заводит. Прикусила она губу, положив руки на камень, выгнув спинку и высоко подняв левую согнутую ножку, как балерина. Хорошая растяжка, мамочка. Присел я напротив спелых ягодиц и, раздвинув их, немедля прижался губами к ее киске. Вот так, ох, да. Довольно улыбнулась она и охнула, после того, как ввел в ее дырку свой язык. Что ж, как говорится, инцест – дело семейное. Хорошо, что я умею делать звукоизоляционные барьеры, а то бы сюда сбежалась куча людей на громкие женские крики. По-быстрому отодрав Мидри во все щели, я оставил уставшую, но довольную женщину и ладно телепортировал ее в душевую кабинку, ведь она была перепачкана белой жидкостью. Поправив плавки, я вышел из-за камня и наткнулся на Ниджири. «Ой, а я тебя искала», — что-то говорила она, но не особо вслушивался. Так-так, на ней был не купальник, а пара веревочек, обнажающих ее сексуальное тело и большими грудями, и она заметила мой голодный взгляд с полуулыбкой. «Ты все больше и больше радуешь меня своими предпочтениями в одежде», — оценил я ее вкус по достоинству. «Правда, а я думала, что выгляжу в нем не очень». Присела она на камушек и как бы случайно оттянула кусочек ткани, показав свою сочную киску. «Давай-ка зайдем за этот камушек на секунду». Взял я ее на руки и скрылся за спасательным камнем, где сделал с Ниджири много чего нехорошего, но ей понравилось. Правда, и ее я телепортировал в свободную кабинку, отмыться от наших выделений. «И кого ты уже успел трахнуть за этим камнем?» Встретила меня Казуха в очках и пляжном платье. «Всего лишь двух хочешь быть третьей, попка?» Положил я руку на ее ягодицу, скрытую тканью, и сжал. В другой раз, я уже и так вспотел от жары, не хочу еще больше потеть. «Как хочешь», — отстранился я, особо не расстроившись. «Секса у меня сейчас предостаточно. И долго продлится твой отпуск?» — спросила Казуха, сделав глоток из банки с газировкой. «До тех пор, пока не появится какой-нибудь новый сверхсильный злодей, который не по зубам остальным героям». Пожал я плечами. «Значит, недолго», — вздохнула она. «Тогда развлекайся, пока есть время. Кстати, тебе стоит поговорить кое с кем, а то с того раза, как я ее напоила, она вся скованная и молчаливая». Показала она в сторону океана, где плавала Джира. «Ок, пошел я к Кьёке, и пошел прямо по воде, как Иисус на самом деле, я просто левитировал, но так смотрится веселее, особенно весело наблюдать за реакцией проходящих мимо людей. Тут не глубоко. Заметила меня Кьёка и мой способ приближения. Намек понят. Плюхнулся я в воду на свои две ноги. А ты неплохо смотришься в купальнике, подчеркивает твою миниатюрную фигуру. Я не одела откровенный купальник, как ни Джири, тебе бы наверняка понравилось. Стыдливо опустила взгляд Джира в достаточно невинном бикини желтого цвета. С твоими пропорциями, тебе идеально подходит. Моя ты красавица. Положил я руку на ее голый животик и погладил. Эн не задедись. Стала красной, как вареный рак она, зажмурившись. Ладно, продолжим позже, в домике, шепнул я ей на ушко, и она стыдом на лице кивнула. Получив одобрение, я направился к другому краю берега. Вот только, через десяток метров из воды вынырнула Кацуки, полностью без одежды, сверкая своими буферами и голым задом. Кацуки, ты хотя бы прикрылась, что ли? Тут не нудистский пляж, вон на тебя уже слюни пускают. Показал я пальцем на двух парней, у которых глаза из орбит вылезли. Кто спиздил мой купальник? Громко заорала Кацуки на весь пляж, а я услышал неподалеку знакомый смех. Хи-хи, я помогаю тебе правильно загореть, Кацуки. Ехидно сказала Мина, лежа на надувном пончике и поглощая эклеры, а другой рукой вертела чей-то купальник и так понятно чей. Тебе не жить, чертила. Прыгнула Кацуки в воду и поплыла к ней с недобрыми намерениями. Тога, а ты вроде говорила, что будешь играть с Ачика, Цуимей? Спросил я у околачивающейся рядом Тоги, что тоже плавала на пончике, но поменьше. С помощью комиссии и большого количества зеленых бумажек, Тогу признали невменяемой и отпустили под мою опеку, а вот на ее родителей вдруг завели уголовное дело, в связи с огромным количеством улик на ужасное обращение с ней и полным игнорированием ее здоровья, связанным с причудой. Подобная забота с моей стороны и символическое отмщение очень обрадовало Тогу, а вот кто не обрадовался, так это Ачика с Цу, ведь она напала на них в летнем лагере, и тем более им не понравилось, что я с ней переспал и сделал частью своего гарема. Они не хотят со мной дружить. Сделала она грустную мордочку. Не сердись, если не забыла, ты когда-то напала на них. Естественно, они будут обижаться, но если искренне попросишь прощения, они тебя простят и захотят подружиться. Честно, подняла она на меня свой взгляд, из-за чего сильно напоминала котенка. Конечно, я уверен, вы будете хорошими подружками. Положил я ладонь на щеку блондинки. Здорово. Обрадовалась она и взяла мой большой палец в рот, обсасывая его с помутневшим взглядом. Я голодная. Ты немного не вовремя проголодалась, давай я перенесу нас в домик, и там тебя покормлю. Но я хочу сейчас. Стянула Тога с меня плавки и заглотила мой прибор, а я на инстинктах сделал себя невидимым. По итогу, Тога в воде, с красным лицом и широко открытым ртом, двигала головой взад-вперед, что со стороны смотрится очень странно. ГХ. Взялся я за ее голову и начал трахать ее горло, но Тога не препятствовала, несмотря на то, что ей было неудобно. Довольно скоро я кончил, излившись в ее рот, и не вынимал, чтобы она не оставила улик. Тога и сама была не против, с удовольствием глотая мое семя, не оставив ничего, но даже так немного попало ей на грудь. Ням, вкуснятина. Собрала она пару капель спермы, палец и облизала. Уф, проклятье Тога. Выдохнул я под невидимостью. Так уж и быть, я поговорю с девочками, чтобы ты могла с ними поиграть, умеешь же ты вымогать. Спасибо. Помахала она мне ручкой, правда махала не в ту сторону, я же был в невидимости. По дороге, я снова сделался видимым, и встретил около бара Немури с Юу, к которым приставали два каких-то старпера. А ну пошли отсюда, я эти кочаны капусты окучиваю. Пнул я каждого под зад, да так, что те полетели и упали где-то в 15 метрах от берега, в океане. Кажется, кто-то ревнует. Да, Гиперион, хитро сощурила глазки Юу. А мы тут решили взять выпить чего-нибудь холодненького. Хозяин, это было так трогательно, теперь я люблю вас еще больше. Проговорила Немури и встала в сексуальную позу. Если вы хотите, я награжу вас своим телом. Облизнулась она и специально длина, по слогам произнесла последние слова. Кхем, старуха извращенская, сквозь кашель быстро произнесла Юу, как бы невзначай. Да извращенка, и хозяин извращенец, и ты тоже извращенка, так что не выкобенивайся, блондинка крашеная. Я не крашеная. Дернулся у Юу глаз. Опять собачитесь? Спросила появившаяся сбоку Руми в белом купальнике, надувном круге на плече и мороженым во рту. И ты здесь? Я сказала принести выпить, а в итоге, из-за их грызни, умираю от жары. Положила она мороженое в рот и подняла очки. Тут было два небольших препятствия. Мельком кинула ее взгляд на пляж, куда вынесла с моря две обессиленные старческие туши. «Неважно, сейчас возьмем выпить. Только не переусердствуйте с алкоголем». Пошел я дальше. Я добрался таки до девушек, что сейчас играли в волейбол на песке. Подача. С помощью своей причуды, высоко подпрыгнула очка и ударила по мячу, что с большой скоростью полетел в расчерченный на песке угол, но не пересек его, а упал в паре сантиметров от него. «Ура!» — сжала кулачок очка, паря в небе. «Ква, очка, это было нечестно. Ты использовала причуду». Присела и подобрала Цу мяч. Он пришел. «Ква, заметили они меня. Привет, Хацуми, а ты чего не играешь?» — спросил я, стоящий в сторонке Хацуми, которую я тоже пригласил, а то она только и делает, что чахнет в мастерской, а такие красивые формы, как у нее, тем более в купальнике, просто обязаны были стать усладой для моих глаз и стали. Я не очень люблю игры, мне гораздо больше нравится конструировать малышей, взгрустнула Хацуми. Ну ты ведь согласилась на мое приглашение, плохо отказываться от предложений своих друзей, а ты мой друг Акира. Назвала она меня по имени, хотя часто забывает людей, которые ее не интересуют, а я, похоже, не числа подобных. У меня с Хацуми общие интересы в создании разных устройств, роботов и механизмов, так что, я для нее, как друг тире-коллега по общей любви к созиданию. И почему ты не с этой химика? Нахмурилась Ачика, приземлившись на землю. Вот именно, почему ты не гуляешь со своей подружкой-злодейкой? Бросила в меня осуждающий взгляд Цу. По-моему, вы слишком сильно к ней предвзяты. Предвзяты. Она напала на нас, гневно воскликнула Ачика. Вот именно, Тога ранила мне язык ножом, и после подобного, я должна стать ей подругой, как ни в чем не бывало. То, что вы говорите, совсем не по-геройски. У Тоги была не самая лучшая семья, они постоянно давили на нее, да и ее причуда вызывает зависимость от крови. Может, она и поступала плохо, но только потому, что никто и никогда не пытался протянуть ей руку помощи. Смотрел я на них с огромным разочарованием. «Я пришел, потому она хочет попросить у вас прощения, Тога очень хочет подружиться с вами». Но она, прервалась Ачика, когда я показал еще больше разочарования. «Ладно, наверное, я была слишком резко и вела себя неподобающе героине». «Цу», повернулась она к подруге. «Ква, так уж и быть, но я еще не забыла, что ты с ней переспал». Припомнила она меня и думается, будет еще часто об этом напоминать. Я немного потеряла нить разговора. Рассеянно мотала головой Хацуми. Хацуми, он бабник до мозга костей, так что даже не думай, что он пригласил тебя чисто по-дружески. Акира каждую девушку тащит в постель. Ревностно объяснила Ачика. Вот как, хм, повернулась ко мне Хацуми, и со слегка красными щечками улыбнулась, и Ачика это заметила. Так, мы согласились, теперь иди вай. Толкнула она меня в спину, испуская тонны ревности. И тут, я замер, услышал взрыв за много километров отсюда, а я напомню, это тихий островок, на нем уже много лет ничего опасного не происходило. Что случилось? Заметила мое выражение лица Цу. Ничего, я пойду. Пошел я на пути, открыв портал. Пожалуйста, только не опять злодей с огромным ЧСВ, пусть кто-то забыл выключить, забыл плиту и она взорвалась, пожалуйста, я же на отпуске. Жалобно шепнул я, смотря в небо и на ходу зайдя в портал. Глава 69. Возвращение зла. А источником шума была неизвестная красотка в маске с длинными красными волосами в фиолетовой блузке, а поверх платья с перчатками. Она стояла на перевернутом волнорезе, пробившем гавань, и оттуда крушила причал с кораблями, обстреливая их своими собственными волосами. Ее причуда напоминает способность наган изменять плотность волос. Вот только у этой девушки будет помощнее. Из того, что я увидел, она может перемещать, затвердевать и заострять собственные волосы, и плюс к этому, еще может отращивать их, после обстрела. «Барышня, вы мне испортили отпуск, так что не обессудьте». Появился я в одних плавках, прямо перед удивленной девушкой, однако она не растерялась, и превратила свои волосы в острые лезвия. «Может, скажите, зачем ломаете имущество острова, и вы здесь одна?» Спокойно продолжил я говорить, волосяные лезвия беспомощно бились о меня. «Мумия!» Вдруг крикнула она и со спины, меня с головы до ног обвязали бинтами, причем это была чья-то причуда, ведь из меня словно сделали куклу на ниточках, которой можно было управлять. «Не кричи, я же пришел, и кто это?» — говорил седой парень, обвязанный бинтами. Седой внимательно всмотрелся в меня и резко побледнел, отпрянув на пару шагов назад. «Проклятье, что здесь забыл герой номер один!» «Что?» — воскликнула девушка и также внимательно всмотрелась в меня и напряглась. «Быстрее, зови Нейна!» — крикнула она, и забинтованный достал из подсумки на ремне рацию. «Ты так и не ответила на вопрос. Вы кто такие?» Без проблем разорвал я бинты и на сверхскорости ударил забинтованного в лицо. Тот полетел на пляж и громким грохотом приземлился, оставив воронку из песка. «Буэ!» — выблевал он крови сквозь бинты и отключился. «Блядь!» — тихо произнесла девушка и достала из своей подсумки ракетницу, выстрелив в небо сигнальной ракетой. «Я так понял, вас здесь больше, чем двое, и ты сейчас дала сигнал своим союзникам». Зашел я ей за спину и, напитав прямую ладонь энергией, сделав подобие плазменного резака, срезал ей волосы до кари. «Вот тебе бесплатная стрижка, а теперь, может, начнешь говорить? Ты же вроде не немая». «Я сдаюсь». Упала она на колени и подняла руки вверх. «Для незнающих, я умею читать мысли людей, и сейчас ты просто сделала видимость, что сдалась». Раскрыл я ее замысел, и дама резко бросилась на меня с руками наперевес, а из перчаток выдвинулись металлические когти, выступающие из кончиков пальцев. «Лучше бы взаправду сдалась», — махнул я рукой, создав металлическую цепь, связав ей руки и ноги. И теперь я положил руку на голову сопротивляющейся девушке, проникнув ей в разум. «Итак, эту девушку зовут Кирука Хасаки, а ее прозвище Слайс, а того забинтованного, которого она назвала мумией, зовут Хоя Макихара. Вся их компашка состоит из 4 человек, и оставшиеся 2 сейчас где-то на острове». В памяти девушки и забинтованного я узнал, что их цель – это дети Кацумашимана и его сестра Махора, что проживают на этом острове. Недавно этот злодейский квартет напал на отца Кацумы и Шимана, и их лидер Найн похитил его причуду, так здесь что-то не сходится. В памяти Кируки и Хоя есть только упоминание о том, что у Найна есть причуда, но это не кража других способностей. Дальше в памяти проясняется, что они скооперировались с Лигой злодеев, и те использовали тело Найна для каких-то экспериментов, в результате которых он обрел способность забирать чужие причуды. Вот только из-за этих самых экспериментов физическое состояние Найна стало далеко не из лучших, за этим он и украл причуду отца этих детей под названием активация клеток. Активация клеток позволяет пользователю активировать клетки своего тела или тела другого человека с помощью прикосновения. Это увеличивает регенерацию, время восстановления и может даже улучшить физическое состояние, но у нее есть недостаток. Она не может быть активирована на некоторых людях, в зависимости от их группы крови. Поэтому они прибыли сюда, ведь эта способность передалась Кацуме, но лишенная слабости от группы крови. Что-то какая-то дичь, то есть все за одного до того, как я его убил, скопировал свою причуду, а его подчиненный нашел Нейна, совместимого с фактором причуды, и приживил Квирк ему. Усыпил я обоих силой мысли и заключил в барьер. Апана, а вот и подмога подоспела. Повернулся я к лесной чаще, откуда вышла здоровая фигура, лишь отдаленно напоминающая человека, по имени Чидзюро Кон, также известного под именем злодея Химера. Чидзюро – мужчина анималистической внешности с чертами разных животных. Хотя он сохраняет гуманоидную фигуру, у него синий мех, волчья голова, руки и ноги, напоминающие орлиные когти, и длинный хвост рептилии. Он носит коричневый тренч поверх синей рубашки и джинсов, застегнутых ремнем, и часто держит сигару во рту. Он заплетает свои темные волосы в дреды. «Стильно выглядишь». Спрыгнул я на пляж и своим приземлением разогнал кучу песка. «Ты победил Слайс и мумию. Хаэм, силен парень». Заметил он своих товарищей в синеватом барьере. «Сегодня удача не нашей стороне, раз на острове появился новоявленный номер один». Достал он сигару и зажег ее огненным дыханием. «Ауф, волчара, да ты, я смотрю, не такой, как твои дряхлые напарники». Взглянул я на него в энергетическом спектре, а внутри его тела была неплохая так концентрация огненной плазмы, вкупе с сильным телом. Первым решился напасть он, а бил он непредсказуемо, то щелкая своей пастью возле моей шеи, то царапал когтями или бил хвостом. К тому же он может дышать огнем, да и сам драться умеет. Химера, ну буду честен, он чертовски силен, я даже не могу назвать, где его слабое место, ведь у него имеется и огромная сила с скоростью и прочность, да и из-за своей физиологии, он практически не устает и мог бы сражаться несколько дней без перерыва. И все это я понял, только по его строению. Вот тебе и плюсы мутационных причуд, а из минусов нелицеприятная внешность. Игры закончились, мальчишка. Чидзюро выплюнул сигару и начал стремительно увеличиваться в размерах, его одежду разорвало в клочья, оголив его химероподобное тело с мускулатурой, с птичьими ногами и крыльями, мехом и рогами. Граа. Он открыл пасть и выдохнул красный огненный залп. Да ты не химера, а мини-Годзилла. Рукой я поглотил всю энергию от залпа под химерой, я открыл портал в океан, чтобы ничего здесь не разрушить, и когда он туда провалился, я открыл еще один возле себя. Вот, возвращаю. Вытянул я вторую руку в портал и из нее высвободил плазменный залп раз в 10 мощнее его атаки. Химера был быстр, но не быстрее света, потому принял световой луч на себя, и спустя пару секунд на поверхности воды плавала прожаренная химера, сгоревшим и облезлым мехом с разной степенью ожогов по всему телу. Это его не убило, так как помимо животной силы, он еще и живучий, но сам двигаться в ближайшее время не сможет. На всякий случай я и его заключил в барьер, заодно залез ему в голову. Новой информации я не узнал, разве что немного о Чидзюро. Он питает глубокую ненависть к обществу с тех пор, как подвергся остракизму из-за своей звероподобной внешности. После того, как его спас Найн, он решил служить под его началом в надежде создать новое общество, которое будет определяться силой. Собственно, это и есть их цель, с помощью новообретенной силы Найна разрушить мир и перестроить общество под их идеалы. В общем, ничего нового. Я полетел к дому этих детишек, найти его было несложно, так как Набу маленький островок, я облетел его за минуту, но когда я нашел дом, его тут же кто-то взорвал, а рядом с ним были Кацума и Махора, что смотрели на разрушенные обломки, некогда бывшие их домом. Нашел. Вышел из-за обломков парень с длинными белыми волосами и стильном костюме. Его самой отличительной чертой была большая черная маска, которая закрывала его от груди до чуть выше носа. 4 дополнительных элемента обвивали открытую кожу его лица и вокруг головы, и не только. Под костюмом у него была черная броня, закрывающая все, кроме верхней части лица, а за спиной присоединено 2 трубки жизнеобеспечения с фиолетовой жидкостью. Это был тот самый Найн, и он уж как-то слишком напоминал все за одного, тоже в модном костюме и маске. Активация 2-й группы крови. Глаза Найна засветились желтым, когда он смотрел на мальчика, поняв, что у него за причудой, пошел в сторону детей, чем сильно напугал их. «Энни, не подходи!» — вскрикнула Махора, и перед ними возник гигантский монстр. Но Найн спокойно прошел через него, и монстр пропал. «Я знаю, что твоя причуда — создание иллюзий. Не бойтесь, я вас не убью, а лишь заберу твою причуду, мальчик», — не договорил он, так как я влетел в него и затолкал в открывшийся за ним портал, оставив 2 детишек в недоумении. «Я перенес нас на северо-западный островок, на гору Широяму, где расположена старая крепость, подальше от населенных пунктов. Самое то, если я решу разыграться и ненароком изменить ландшафт. Что-то я часто стал спасать детей в последнее время». Потянулся я и размялся. «Ну, Найн, или как ты себя еще называешь, ты понимаешь, что это конец. Я вынес твоих сообщников, не напрягаясь, а тебя вообще уработаю мизинцем». Ковырнул я этим самым мизинцем в ухе. «Твоя причуда — это телепортация, нет, чтение мыслей, управление материей, огромная сила и скорость». Нахмурился он, когда его глаза снова засветились. Похоже, он владеет какой-то сканирующей причудой, позволяющей ему узнать причуду любого человека. «Не понимаю, у тебя одна способность или несколько? Ты опасен, тебя необходимо уничтожить». Найн выстрелил в меня фиолетовыми лазерами из кончиков пальцев, но я просто поглотил лазеры своим телом. «Идиот, я поглощаю энергию». Закатил я глаза. «Сделай мне одолжение и расскажи про Лигу злодеев, где расположена их база и что замышляет Шигараки. Я никому ничем не обязан и тебе ничего не буду рассказывать. Я пожертвовал всем, что у меня было, и своим телом в том числе, для того, чтобы создать мой, нет, наш идеальный мир. Все, должно быть, уничтожено». Из-за спины Найна появилось 2 огромных синих, кристаллических дракона, и удлинились ко мне с раскрытыми пастями, но к удивлению Найна, они беспомощно бились о мой барьер. «Двойной небесный клык». Высвободил я из рук 2 сжатых луча, дезинтегрирующих драконьи головы. Про самого Найна я не забыл, и мгновенно появившись перед ним, ударил по нему со всей дури. Оказалось, Найн тоже умеет ставить барьеры, правда плоские и в одном направлении, поэтому он не смог уследить, как я зашел ему за спину. «Это Спарта Сучера». Пнул я его прямым ногой в спину. Найн унесло далеко вперед, несколько бившись о землю и в конце врезавшись в большой камень и частично разрушив его. «Га-ха-ха, сдохни уже!» — выкрикнул он, и в небе очень быстро собрались тучи. Начался шторм, и с неба стали бить молнии, и одна такая ударила прямо в меня. Не впечатляет. Поймал я молнию указательным пальцем и поглотил ее, затем преобразовав его в искрящийся шарик энергии в ладони. «Эн невозможно!» — широко раскрыл он глаза, и я заметил, что из-под маски на его медленно распространялись фиолетовые отметины. «Твоя изначальная причуда – это манипулирование погодой, сильная причуда, ничего не скажешь, но как я вижу, ее применение негативно сказывается на твоем теле». Метнул я шар из молнии в него, и он закрылся барьерами, но шар спокойно пробил их, влетев в Найн, не слабо так ударив его током, сожгя большую часть его одежды, за которой скрывался костюм системы жизнеобеспечения. Я продолжил наседать на Найна, и единственное, что он мог делать, это защищаться и убегать. Всего я насчитал у него 7 причуд, включая причуду все за одного и активацию клеток, и учитывая, что больше ничего нового он мне не показал, видимо, это максимум того, сколькими причудами он может владеть. В какой-то момент он упал на колени и закричал боли. Трубки на спине ввели в него фиолетовое вещество, притупить его боль. «Ты всего лишь жалкая подделка под все за одного, и мне не соперник», — сказал я с презрением, и в этот момент Найна со спины ударил мой клон, вбив его в землю, оставив большой кратер с трещинами. Пока мы на пару с моим клоном дубасили, броня Найна частично развалилась вместе с маской, показав, как по его телу постепенно распространяются фиолетовые линии. Они появились вследствие разрушения клеточной ткани его тела. «Да ты и сам уже одной ногой в могиле, все не может закончиться вот так». Под конец громко заорал он, и его трубки лопнули, а за спиной у него сформировались фиолетовые крылья из энергии. Найс начал крутиться, и вокруг его тела сформировалась огромная торнадо, в котором били молнии. «А ты еще что-то можешь показать? Что ж, не буду отставать». Вошел я в режим пробуждения. Я повторил за Найном, закрутившись, создав синие торнадо из собственной энергии. Наши атаки столкнулись, но мой торнадо с легкостью пересилил атаку Найна и поглотил, а затем я поглотил всю энергию торнадо и высвободил ее в небо, создав столб энергии, разогнав облака, чтобы прекратить грозу с молниями.